среду, когда принесли сначала письмо, а потом и телеграмму от Сидни, Элис по-настоящему запаниковала. Сидни не только знал, где она, но ему известно даже имя, под которым она скрывается. Значит, он знает, и с кем она. Он шпионил, причем весьма удачно. Чтобы успокоить нервы, Элис изрядно накачалась виски, но и это не помогло. Она не находила себе места. С понедельника она была здесь одна. Ее преследовало опасение, что Сидни может ворваться к ней в любую минуту и расправиться, не утруждая себя предварительными звонками в полицию. Около четырех она не выдержала и совершила неслыханное. Позвонила Эдварду на работу. Пока его вызывали из какого-то конференц-зала, ей пришлось очень долго ждать. Голос у него был недовольный. — Я просто вынуждена была позвонить тебе, Эдвард. Я в жутком состоянии. — Послушай, я сейчас очень занят, — зашипел он в трубку. — Тебе куда перезвонить? — А приехать сегодня ты не можешь. Приезжай. Кое-что случилось. Я не могу говорить об этом по телефону. — Ладно, но только я не смогу раньше 9, — сказал Эдвард мрачно и положил трубку. Приехал он без 9:05. Элис рассчитывала, что он все-таки успеет на поезд, уходивший из Лондона в 7, и напряженно ждала его уже почти час. Он подергал дверь, потом открыл ее своим ключом. Элис, свернувшись жалким клубочком, лежала на диване в гостиной. — Почему заперта дверь? — Что случилось, Элис? — Ничего. — То есть теперь, когда ты здесь, — сказала она и встала. — Выпьешь? Сама она держалась на ногах нетвердо. — Ну-ка, возьми себя в руки. Эдвард швырнул на диван чемоданчик и шляпу. — В чем дело? Тебе кто-нибудь что-нибудь сказал? Элис решила не говорить Эдварду, что получила известие от Сидни. Она сожгла и телеграмму, и письмо, хотя так и не придумала, чем объяснить Эдварду свой страх. — Нет, — сказала она, — просто я что-то разнервничалась сегодня, когда ходила в магазин, вернулась домой с пустыми руками. Она налила виски себе и стала лить в стакан Эдварду. — Мне достаточно, дорогая, — остановил он ее и спросил, — ты кого-нибудь заметила? Или тебя выследила полиция? — Нет. — Встретила знакомых? — Нет. Она подала ему стакан и улыбнулась. — Быть может, я беременна. — Но ты же говорила... — Да, конечно, это только мое предположение. Пока никаких признаков. Стоя в молчании, они прихлебывали из своих стаканов. Эдвард разглядывал ее с озабоченным видом. Она знала, что сейчас он снова разразится речью о том, что ей необходимо поехать к родителям. И когда он заговорил об этом... почти его не слушала. Одни и те же доводы, одни и те же слова. Элис знала одно. Теперь без Эдварда она пропадет. Здесь, в Лондоне или в любом другом месте, но он должен быть с ней. «Я никуда не поеду, так что давай не будем больше говорить об этом», — перебила она неожиданно для самой себя. «Но ты не выдержишь этого напряжения. Да и мои силы уже на пределе». — А ты поедешь со мной к моим родителям? — Нет, это исключено. Эдвард говорил спокойно, но категорично. Но я принял решение. Мы начнем действовать. Я сделаю первый ход, вернувшись в Лондон. Я вижу, ты и с места не двинешься, так что придется начинать мне. По-моему, мне надо быть в Лондоне и оставаться пока там. Я уеду сегодня же. Он стал нервно расхаживать по комнате. — Ой, Эдвард, не покидай меня! — взмолилась Элис и зарыдала. Он улыбнулся и слегка похлопал ее по плечу. — Милая, ты прекрасно знаешь, что свое счастье я мыслю только вместе с тобой. Какая бы участь ни ждала нас, мы встретим ее бок о бок. Но не заставляй меня рисковать положением в обществе. Пойми, второй раз мне карьеры не сделать. — Так оставайся здесь. — Не могу. — Прости, но не могу. Мне необходимо уехать. Сначала нерешительно, но постепенно осмелев, Эдвард принялся укладывать все свои вещи в большой чемодан, который достал из стенного шкафа.